Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меньшиков вернулся к столу, сопя налил чарки, щепотью захватил редьки. — Ты, поп, писание читал, ты знать должен, — загудел он. — Вот сын у меня от рук отбился, заворовался в конец, сучий выкидыш. — Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то, а? Поп Филька ответил степенно. — По писанию будет так, казни сына от юности его и покоит тебя на старость твою. И не ослабляй бия младенца, ащебо жезлом биеши его, не умрет, но здоровее будет. Учащай ему раны, бо душу избавляешь от смерти. — Аминь! — вздохнул востроносый. — Погоди! — Отдышусь, я его опять позову, — сказал Данила. — Ох, плохо, ребята! Что не год, то хуже. Дети от рук отбиваются. Древнего благочестия нет. Царское жалование по 2 года не плачено. Жрать нечего стало. Стрельцы грозятся Москву с 4 концов поджечь. Шатание великое в народе. Скоро все пропадем. Рябой востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал: «Не коняни, последователи патриарха Никона и проведенные им в 1553 году церковные реформы древнюю веру сломали, а ею, — поднял палец, — земля жила. Новой веры нет. Дети в грехе рождаются, хоть его до смерти бей». Так что ж из того, в нем души нет? Дети века сего. Никоняне. Стадо без пастыря — пища сатаны. Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никонян, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести?» «Дьяволу!» — опять поднял палец. И далее. «Кто ты, Никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный?» «Псы!» — Данила бухнул по столу. «Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят. От сытости щеки лопаются. Псы проклятые!» — сказал поп Филька.